Дорогие дети, все, что говорили о Мессии пророки, явно исполнилось на Иисусе Христе. Люди не могли не видеть в нем необыкновенного человека. Его слова и дела, власть, с которой он говорил, и чудеса, которые он творил, все подтверждало его божественное происхождение. Сегодня мы увидим, как он сам, придя в синагогу, читал слова, написанные о нем в Ветхом Завете. Он возвратился в Назарет, где был воспитан, и, как обычно, вошел в синагогу в субботу и встал, чтобы читать вслух. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня проповедовать сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Закрыв книгу, Иисус сел, и глаза всех в синагоге были на нем. Он начал говорить им: «Теперь исполнилось это, слышанное вами». И слушатели не могли не согласиться с тем, что его слова были сильными и необычайными. Но их смущало то, что он был знаком им, что он был бедняком, сыном Иосифа, и вырос здесь среди них. А они думали, что Мессия будет богатым и знатным и придет каким-то необыкновенным образом, так что все это заметят. Они хотели, чтобы он и среди них творил такие чудеса, какие он творил в Кане и Капернауме. Иисус знал, что они думают, и потому сказал: «Вы, конечно, ждете от меня чудес, но редко бывает пророк признан в своей стране. Не всем помогал пророк Илия, и хотя много было вдов в Израиле, когда наступила засуха, он был послан к вдове в Сирепту в Сидоне. И хотя при Елисее было много прокаженных, его соотечественников, только Нейман, сириец, был исцелен им». Услышав это все, в синагоге возмутились и начали шуметь. Неужели Бог заботится о ком-то, кроме евреев? В злобе начальники синагоги вытолкали Иисуса за двери и хотели бросить на острые камни с обрыва. Но он прошел сквозь озлобленную толпу, так что они его не заметили, и исчез из виду. Он снова пошел в Капернаум на берегу Галилейского моря и тут учил людей, которые охотно принимали его слова. Ученики возвратились на свою работу. Они были рыбаками, и однажды Иисус проходил мимо того места, где они ловили рыбу. Тут был Петр, Андрей, Яков, Иоанн. Они полоскали сети. Многие люди видели, что Иисус покинул город, и пошли за ним на берег моря, и скоро собралась большая толпа. Все жадно слушали слова Иисуса. Иисус вошел в лодку Петра и отплыл немного от берега, чтобы люди не мешали ему говорить. Там были больные, которые хотели, чтобы Иисус их исцелил. Но Иисусу хотелось, чтобы сначала они услышали то, что Он говорит, и поверили в Него, а потом Он уже будет исцелять их. Когда беседа с народом была окончена, Иисус сказал Петру, чтобы он и его друзья отплыли на глубину и там закинули сети. Петр ответил: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему я закину сеть». Сеть была закинута, и в тот день они поймали так много рыбы, что сеть у них прорвалась. Они даже звали товарищей, которые были на другой лодке, и когда те подплыли, обе лодки были наполнены рыбой, так что они начали тонуть. Петр, увидев это, припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ужас напал на него и его товарищи от такого улова рыбы, но Иисус посмотрел на Петра и сказал: «Не бойся, отныне будешь ловцом человеков». Они вытащили лодки на берег и последовали за ним. Оттуда они пошли в другое селение Галилеи и ходили по всей стране. И Иисус учил в синагогах, проповедовал о Царстве Божьем, исцелял больных и немощных. Когда они пришли в Капернаум, и Иисус учил там в субботу в синагоге, туда вдруг вошел человек, одержимый нечистым духом, то есть духом дьявола. Он громко кричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю, кто ты, святый Божий». Иисус запретил дьяволу говорить через этого человека и велел злому духу оставить его. Тогда нечистый дух, сотрясший тело этого человека и вскрикнув громким голосом, вышел из него. Все, кто видели это, удивлялись и спрашивали: «Что это такое? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает, и властью его они повинуются ему?» Слух об Иисусе разошелся по всей окрестности Галилеи. Иисус со своими четырьмя учениками-рыбаками оставил это место и пошел в дом Петра и Андрея. Придя, они узнали, что теща Петра, мать его жены, сильно заболела и лежала с высокой температурой в постели. Иисуса попросили посмотреть на нее. Он подошел, взял ее за руку и поднял. И она тотчас же выздоровела и начала служить гостям. Суббота у евреев кончалась закатом солнца. Когда солнце закатилось, Петр и Андрей увидели много людей, идущих к их дому с больными, слабыми, одержимыми, злыми духами. Все хотели, чтобы Иисус прикоснулся к их больным родственникам и исцелил их. До поздней ночи Иисус исцелял больных. Он любил людей и делал это охотно, но все же ему было важнее, чтобы они не только были здоровы телом, но и верили в него, как в своего Спасителя. Когда люди разошлись, Иисус прилег уснуть, но ночью встал тихонько и покинул город, и, найдя тихое уединенное место, молился долго своему небесному Отцу, прося у него силы и помощи. Утром еще пришли люди к дому Петра и Андрея, но Иисуса там уже не было. Они пошли искать его и нашли молящимся в уединенном месте. «Все ищут тебя», — говорили они. «Я должен проповедовать и в других местах, потому что я послан для этого на землю», — отвечал он. Тогда ученики пошли с ним по другим городам страны, и всюду Иисус проповедовал радостную весть о том, что Бог приготовил людям спасение, что пророчество сбывается, дьявол будет побежден, и все смогут спастись через пролитую кровь Спасителя. Многие верили ему и шли за ним, другие, как и в наши дни, отворачивались и шли дальше. Это вся наша библейская история на сегодня. Но я хочу побеседовать с вами. Вначале мы читали слова пророка Исаии, которые сам Иисус прочитал в синагоге. Это было пророчество о Мессии. Там говорилось, что Иисус будет проповедовать нищим, слепым и бедным. Что это значит? Значит ли это, что Он будет проповедовать просящим милостыню или тем, у кого нечего носить и кушать? Не обязательно, хотя и для них Он пришел тоже. Здесь имеются в виду бедные духовно люди, которые нуждаются в духовном возрождении, в силе Духа и мудрости Бога. Те, кто думает, что их душе не нужна духовная пища Слова Божьего, что их телу не нужна новая одежда спасения, которую дает Господь, что они могут обойтись без мудрости Божией и вечной жизни, что дьявол им ничуть не мешает и так далее, такие люди не нуждаются в Спасителе. Они бедны и нищи духовно, они слепы и голодны духовно, но они не знают этого, и проповедь Иисуса Христа проходит для них впустую. Христос искал людей, которые ищут Бога, и давал им себя, и это делало их счастливыми. Но Он никому не навязывает себя. Когда наша мама готовит обед, и особенно в праздники, она хочет, чтобы у семьи и гостей был хороший аппетит, чтобы им сильно хотелось кушать. Она не готовит для сытых, а для голодных. И только голодные с аппетитом едят то, что приготовляет хозяйка. Поняли? Теперь еще одна вещь. Слова злого духа в одержимом человеке. Почему живущий в нем демон знал имя Иисуса и то, что он святый Божий? Да потому что это знал дьявол от начала и знал, что Иисус пришел погубить его навсегда. Люди могут не знать, кто такой Иисус, но дьявол знает. Потому что еще в раю было ему сказано, что рожденный от женщины, который придет в конце веков, раздавит голову змею, то есть ему, дьяволу. Вот теперь, я думаю, вам понятно, почему злой дух дьявола знал, что Иисус Назарянин есть святый Божий, пришедший погубить его. Со временем все это будет становиться вам все понятней. А пока что принимайте то, что я говорю вам, так, как вы принимаете то, что говорят вам учителя в школе. Сейчас я прочитаю вам стихотворение, которое называется «В Капернауме». «В Капернауме во все дни субботы учил Христос израильский народ, и наливались дивным медом соты, происходил в сердцах переворот. Здесь никого ничто не возмущало, и был велик в народе Божий страх. Его учение царство обещало в заоблачных божественных мирах. И, слушая, собрание дивилось. Какая мудрость, сила, высота! Откуда к нам сошла такая милость, пред коей отступает темнота? Был здесь один с бесовским злобным духом. что волновал всех жителей не раз. И вот раздался крик над самым ухом: «Уйди отсюда! Что тебе до нас? Ты погубить пришел нас! Знаю, кто ты! Святой ты Иисус Назарянин!» У бесов увеличились заботы с тех пор, как в мир явился Божий Сын. Бог разорвал могучую завесу, что отделяло небо от людей. Сказал Господь метущемуся бесу: «Покинь его, сын бездны, лиходей!» И тело бес поверг средь синагоги, и вышел, ничего не повредив. И затряслись у многих руки, ноги, и был всеобщим ужаса прилив. Дивились все невиданному чуду: кто он такой, что людям он принес? И разнеслась весть о нем повсюду: пришел Мессия, Божий Сын, Христос.